Николай Константинович Михайловский, годы жизни 1842-1904. Николай Константинович Михайловский родился в Мещовском уезде Калужской губернии в бедной дворянской семье, учился в горном корпусе, но не кончил его, а занялся публицистикой. В противоположность Лаврову, который писал тяжелым слогом, у Михайловского был блестящий литературный талант. По существу Михайловский в своих взглядах шел по стопам Лаврова, но пользовался гораздо большей популярностью среди читателей, чем Лавров. К тому же он и жил в России, а не за границей. С 1869 года Михайловский становится постоянным сотрудником издававшегося Некрасовым журнала «Отечественные записки», а со смертью Некрасова в 1877 году одним из трех редакторов журнала, двумя другими были Салтыков и Елисеев. Журнал был закрыт в 1885 году. С начала 90-х годов Михайловский стал во главе «Русского богатства», редактором которого он и оставался до своей смерти. В центре мировоззрения Михайловского и его этики стояло понятие личности. Личность никогда не должна быть принесена в жертву. Она свята и неприкосновенна. С этим связывается мотив целостности в человеке и целостности в духовной деятельности самой по себе. Отсюда понятие двуединой правды. Правда истина, теоретическая, объективная, и правда справедливость, социальная. «Правда в этом огромном смысле слова, — писал Михайловский, — всегда составляла цель моих исканий. Все меня занимало исключительно с точки зрения великой двуединой правды». Лавров первый выразил идею уплаты долга интеллигенцией народу. Михайловский пустил в оборот выражение «кающийся дворянин». Смысл общественной жизни Михайловский видел в личности и ее гармоническом развитии. Человеческая личность, ее судьба, ее интересы – вот что должно быть поставлено во главу нашей теоретической мысли в области общественных вопросов и нашей практической деятельности. При этом он устанавливает различия типов и степеней развития. Если в обществе разделение труда усиливается и отдельные индивиды специализируются, как, например, рабочие на фабрике, то тип их понижается по сравнению с крестьянином в деревне, который все делает сам, но степень их развития может быть очень высокой. С этой точки зрения, по мнению Михайловского, высшим типом общественного развития является русская крестьянская община. Михайловский считал, что надо бороться за достижение общественного идеала. Социолог не должен смотреть на прогресс как на безразличную эволюцию. В этом состоял его субъективный метод. Формам государственного строя Михайловский до революционного кризиса 79-81 годов, завершившегося убийством Александра II, придавал мало значения. Вожди земского либерального движения выдвинули в 1879 году вопрос о необходимости агитации за Конституцию. Лидер тогдашних либералов Петрункевич хотел привлечь Михайловского к этой программе. Михайловский поставил ему вопрос, может ли он, Петрункевич, принять на себя обязательство, что вся земля будет передана крестьянам. Петрункевич заметил, что это будет зависеть от конституционного собрания, которое одно может решить этот вопрос. В таком случае, заявил Михайловский, народу наплевать на вашу помещичью конституцию. Когда народ возьмет власть в свои руки, он сам напишет свою конституцию. Сноска. Петрункевич из записок общественного деятеля. Прага, 1934 год, страницы 104-105. Конец сноски. Петрункевич тогда не знал, что Михайловский, который до той поры чуждался участия в революционной деятельности, принял участие в комитете партии «Народной воли». После убийства Александра II исполнительный комитет обратился к новому царю Александру III с декларацией, в которой обещал прекратить всякую революционную деятельность и поддерживать правительство при условии, что правительство передаст всю землю народу. Декларация эта была написана Михайловским, но авторство его осталось правительству неизвестным. Практического значения декларация не имела.